стать психопатом. Карстен Граф. Я провел в Рязани 2 недели, и мне стало ясно, что беседы через переводчика имеют свою оборотную сторону. Катя стала моим другом. Я мог разговаривать с ней на любую тему. Но когда мы начинали обсуждать самые болезненные стороны ее прошлого, я чувствовал, что Ольга, наша переводчица, пугается. Иногда я понимал, что она неверно формулирует мои вопросы, а некоторые ответы в ее переводе явно звучали не так, как сказала бы Катя. Чтобы избежать этого, я начал задавать свои вопросы по электронной почте. Катя могла переводить их с помощью интернета, писать ответы, точно так же переводить их на английский и отправлять мне. Так мне не приходилось зависеть от чужих эмоциональных границ. Оставались только мы вдвоем. Однако мне хотелось узнать Катю получше, провести с ней какое-то время. Поэтому мы продолжали встречаться лично и пользоваться услугами Ольги, ведя разговор на более спокойные темы. «Я иногда думаю, как человек мог сделать то, что сделал Виктор», — однажды сказала Катя. «Как можно похитить обычных девочек и не испытывать ни малейшего раскаяния за свою дьявольскую жестокость по отношению к ним? Как мужчина может зачать ребенка, а когда тот родится, не испытывать никаких чувств?» «В суде Виктор рассказывал обо всем так, словно не сделал ничего особенного», — ответил я. «Он даже подчеркивал, что баловал вас с Леной подарками, фруктами и сладостями. Вы никогда не думали, что он был убежден в нормальности и даже правильности своих поступков?» «Думали», — кивнула Катя. «Но я не понимаю, как он мог так считать. Когда африканцев привезли в Америку в качестве рабов, со многими обращались так же бесчувственно, как поступил Виктор с вами. В те дни большинство белых считало чернокожих животными. То же самое произошло с евреями во время правления Гитлера в Германии. Уверен, что Виктор вполне бы мог работать в концлагере, полностью дистанцируясь от боли, которую он причинял другим людям. Но как он стал таким человеком? Может быть, с ним что-то случилось? У большинства маньяков есть свои ужасные истории. Чтобы справиться с ними, они учатся абстрагироваться от реальности и жить в собственном мире». «Виктор точно жил в собственном мире», — согласилась Катя. «Иногда он спрашивал, неужели мы не чувствуем, как хорошо он к нам относится. Он твердил, что дает нам кров и приносит еду, хотя содержать нас ему накладно. Похоже, он считал, что нам повезло. Ведь он идет на такие жертвы, чтобы заботиться о нас». «Думаю, хозяева говорили своим рабам то же самое в те времена, когда рабовладение считалось законным». «Уверена, что вы абсолютно правы. Для Виктора мы с Леной были всего лишь домашними животными. Куры дают яйца, кролики — мясо, а женщины в камере — секс. Когда мы держим животных в клетках, то не считаем, что они находятся в тюрьме. Мы считаем, что заботимся о них, что у нас им лучше, чем на воле, в дикой природе. Нам кажется, что у нас с животными взаимные соглашения. Я думаю, Виктор считал, что нам с Леной гораздо лучше под его опекой, чем на свободе». «А что вы отвечали, когда он твердил, что хорошо заботится о вас?» «Мы знали, если будем жаловаться, он разозлится и накажет нас», — просто ответила Катя. «Впрочем, ему было неважно, что мы говорим. Чтобы не нарваться на неприятности, мы всегда благодарили, когда он приносил нам что-то или проявлял какое-то внимание. Хотя это было чистое безумие. У большинства насильников и преступников, с которыми я общался, было расщепление личности», — сказал я. «Сознание человека обладает поразительной способностью разделяться, и каждая образовавшаяся личность что-то скрывает от остальных. Когда такое случается, человек ведет себя как психопат». «Понимаю. Но как вы определяете психопата?» «Психопат — человек чрезвычайно чуткий к собственным потребностям», — ответил я. «Если бы внутри него жили другие люди, он мог бы развить в себе способность к сочувствию и эмпатии. Но психопат целиком и полностью сосредоточен на себе, и его стратегии связаны только с ним самим. Поскольку эмоции других людей его не беспокоят, ему нетрудно следовать рациональному плану. Многие психопаты обожают планирование и стремятся контролировать абсолютно все. Они часто пишут дневники или подсчитывают все до мельчайших деталей». «Но почему люди становятся психопатами? Они такие от рождения? Или в их жизни происходит нечто, что делает их психопатами?» «Думаю, возможно, и то, и другое. Знаю, что со мной согласятся не все, но я не считаю психопатию психическим расстройством. Я вижу в этом определенное состояние разума, которое может пробудиться в любом человеке в сложной ситуации, когда речь идет о выживании. Во время войны было трудно выжить, не подавив в себе эмпатию. Нужно убивать и причинять боль другим, иначе погибнешь сам. Думаю, Виктор был предрасположен к психопатии, и эта предрасположенность развилась в процессе воспитания. Именно это позволило ему относиться к незнакомым девушкам так, словно они его противники на войне. А вы могли бы поставить себя на место психопата и рассказать о его мышлении? Тогда я, может быть, поняла бы, почему оказалась в подвале Виктора. Когда смотришь боевик, порой обращаешь внимание на то, сколько в нем гибнет случайных людей. Но ты ничего не чувствуешь, потому что эти люди тебе не знакомы. Примерно то же происходит и с психопатом. Когда кто-то страдает, он ничего не чувствует и не понимает, как страдания этих людей влияют на тех, кто их любит. Когда человек впадает в психопатическое состояние, выйти из него очень трудно. Думаю, Виктор все глубже погружался в психопатию. Со временем его мир затуманивался все больше, а перестав чувствовать свой мир, он начал испытывать собственные границы. Правила, которым он когда-то следовал, постепенно размывались все больше и больше. Уверен, что многие преступники, получившие большие сроки за серьезные преступления, просто не понимали, к чему ведут их поступки. Из-за этого они быстро становились злейшими врагами самим себе. В них просыпались иррациональность, неосмотрительность. Они начинали идти на эксперименты с одной лишь целью — посмотреть, что произойдет, поймают ли их. Как и у Виктора, все это неизбежно ведет к полному краху. Значит, психопаты могут появиться в любой среде? Я считаю, что да. Некоторые люди рождаются с извращенным разумом. Один из самых жестоких преступников, с которыми мне доводилось сталкиваться, вырос в хорошей семье. Родители любили его и делали для него все. Я хорошо знаю эту семью. Не думаю, чтобы в детстве он был свидетелем хотя бы одного конфликта. Тем не менее, он забил человека до смерти и спрятал труп в морозилке. Вы что-нибудь знаете о детстве и юности Виктора? Странно, но почти ничего. Он всегда был очень скрытным. За годы, проведенные в заточении, мы практически не разговаривали с ним. А вы хотели бы узнать его историю? Мне стало бы легче, если бы я знала, что произошло с мальчиком, который когда-то играл в этом саду. Было бы любопытно понять его образ мыслей и мотивы совершенного им преступления. Хорошо. Посмотрим, что мне удастся узнать о прошлом Виктора. Я считаю, женщинам важно понимать, как мыслит насильник. Ведь невозможно защититься от того, чего не понимаешь.